Душилов. Глава 1. По ушам долбит громкая клубная музыка. Внутри тела расходится приятное тепло от выпитого алкоголя. Голова кружится, сознание мутнеет, и в этот же момент ко мне вовсю прижимается приятная большая грудь какой-то симпатичной девушки с карими и темно-голубыми волосами, что, не переставая и на секунду танцевать и кокетливо мне улыбаться, трется об меня со вполне очевидным желанием. Желанием продолжить наше знакомство в более интимной обстановке. Я желаю того же. Завожу свои руки ей за спину и постепенно, размеренно опускаю их с ее талии все ниже и ниже, пока наконец они не оказываются на ее столь приятной упругой попке. А меж тем я слегка наклоняюсь и шепчу ей на ухо те самые заветные слова. «Поехали ко мне», она хихикает, улыбается еще выразительнее и, недвусмысленно облизнув губы, шепчет мне на ушко в ответ. «Ну поехали, малыш». Вывожу ее за ручку из клуба и открываю пред ней дверь такси, которое я предусмотрительно вызвал заранее. Она садится. Я сажусь следом за ней. А после идет десяток минут увлекательной поездки, во время которой наши руки трогают друг друга везде, где только можно, а наши губы и вовсе не разрываются из горячего поцелуя ни на секунду. И все это, невзирая на таксиста, что на протяжении всей поездки через зеркало заднего вида завистливо посматривал на нас. И вот, поездка наконец завершается, а машина останавливается. Выхожу из машины, следом сразу помогаю не перестающей мило хихикать девушке, буквально вытягивая ее из машины. Ее ноги подкашиваются, взгляд затуманенный, она чуть ли не падает, но я вовремя подхватываю ее за сексуальную талию и притягиваю к себе. Поцелуй возобновляется. На ощупь рукой нахожу и захлопываю дверь машины. Нехотя разрываю поцелуй и отрывая взгляд от ее мило наигранно обиженной мордашки, веду ее за собой в дом. Нащупываю ключи в кармане, открываю дверь и захожу домой. Девушка сразу заходит следом и моментально громко захлопывает за собой дверь, в этот же момент кинув свою сумочку на пол и чуть ли не накидываясь всем телом на меня. Яркий поцелуй вновь возобновляется, не прерывая поцелуй. И не переставая при этом периодически сжимать и разжимать ее упругую попку, слыша в ответ столь приятные ухустоны, отхожу медленно назад, упираюсь спиной в стену и левой рукой пытаюсь нащупать в темноте выключатель. Кое-как у меня это все же выходит и свет включается. И не успел свет включиться, как мы, скинув обувь, сразу же начинаем нетерпеливо срывать с друг друга одежду. Вот расстегивается последняя пуговица на ее рубашке, что без промедления бросается куда-то на пол, и мне открывается наиприятнейший вид сверху на ее большую грудь в черном, кружевном бюстгальтере, что, покачиваясь от малейших движений, будто так и рвется наружу. Скидываю с себя футболку с лонгсливом, и сразу же после этого ее язычок тут же пробегается снизу вверх по моей подкачанной груди, заканчивая все вновь ярким и горячим поцелуем в губы. Желая двигаться дальше, нежно прерываю поцелуй, хватаю ее за руку и утягиваю за собой к лестнице, ведущей на второй этаж. Она желанно следует за мной, покачиваясь из стороны в сторону. Меньше минуты и мы, поднявшись на второй этаж, попав в спальню, продолжаем начатое. Она быстро расстегивает застежку на своей строгой юбке-карандаше, которая ей невообразимо сильно идет, а после, не останавливаясь и на секунду, берется за стягивание ее с себя, что ей дается с большим трудом. Юбка очень плотно сидит на ее больших бедрах и попке. Опускаюсь, присаживаясь на корточки, и помогаю ей стянуть с себя аккуратно юбку. Несколько мгновений нам вдвоем удается ее одолеть, а мне открывается вид на ее сексуальные черные, кружевные трусики, идущие явно из того же комплекта, что и надетый на ней бюстгальтер. Поднимаюсь на ноги, и теперь уже очередь помогать в раздевании переходит к ней. Вот только в моем случае это заняло всего лишь каких-то пару мгновений и несколько ловких движений с обоих сторон, и вот, я был освобожден сначала от джинс, а после и вовсе от трусов. Вот только член, не успев почувствовать свободу, сразу же оказался спрятан за кое-чем другим, за сексуальными, пухлыми губками девушки, которая даже не прерываясь на снятие с себя лифчика и трусиков, продолжала делать мне отпадный минет, томно причмокивая и изредка подрачивая, то одной, то двумя ручками. Но счастье и райское наслаждение длилось какие-то жалкие пару минут, будто девушка таким способом лишь хотела убедиться, хорошо ли у меня все с этим делом. Оторвавшись в очередной раз губами от члена, она встала на ноги, сделала несколько шагов назад и улеглась спиной на кровать, став стягивать с себя обеими руками трусики. Я, немедля, стал помогать ей, и уже через какие-то несколько секунд, предварительно немного поигравшись рукой с ее киской, мы, под ее нескончаемые сладострастные стоны, стали полностью едины. И хоть для начала я двигался медленно и размеренно, давая ей привыкнуть ко мне, но уже в этот момент мне до ужаса сильно хотелось работать вовсю, не давая ей мгновения на передышку, буквально сходя с ума от каждого ее, даже самого малейшего, лишнего стона, вырывающегося из ее милого ротика, от выражения ее кайфующего лица, от ее пухлых губок, которые она очень сексуально прикусывает, от сжатия ее киски и от ее сисек, что вздымаются от каждого вздоха и двигаются даже от моего малейшего толчка. Продержавшись так какие-то несколько секунд, я все-таки не сдержался, я наклонился к ней, оперся руками на кровати и быстро увеличил темп до максимума, на что она сразу же громко томно застонала, вцепившись в мою спину обоими руками, став ее со всей силы царапать своими ногтями, что меня только еще сильнее раззадоривало. Будильник. Данте явно ошибся, когда описывал круги ада, ведь наверняка эта чертова, буквально сводящая людей с ума мелодия является наказанием на одном из кругов ада. Иначе просто невозможно объяснить, как какая-то небольшая, монотонная музыкальная композиция может быть настолько раздражающей. Стоит только ее услышать кому-то, как, по-моему, этого человека тут же непроизвольно передернет, словно по нему прошелся разряд молнии. А уж про то, что творится с людьми утром, мне даже говорить не хочется. Особенно, если эти люди прошлой ночью прилично так выпили. А тем временем, жалостливо и сонно простонав, я, не открывая глаз, пробежался правой рукой по правой части кровати, но так и не обнаружил телефон, звуки будильника из которого в этот момент явно доносились откуда-то именно оттуда. Да бля-я-я-я-я, простонал я в подушку, понимая, что так я ничего не добьюсь, и при этом, если ничего не сделаю, то этот чертов будильник так и сведет меня окончательно с ума. Я с какой-то огромной, попросту ненормальной тяжестью все же открыл глаза, и даже толком не проморгавшись, я, ориентируясь по большей части по одному лишь звуку, потянулся на правую сторону кровати, став искать там телефон. Как выяснилось довольно быстро, на кровати его не было, я даже два раза для такого прощупал, что под подушками, что под одеялом, нигде его там не было, а мелодия будильника при этом в этот момент вовсю продолжала долбить меня в уши, будто насмехаясь надо мной. И в это же время я вовсю пытался упомнить, сколько же я вчера выпил, что мне так хреново сегодня. Убедившись, что на кровати его все-таки нет, я продолжил ориентироваться на звук и вскоре дополз аж до конца кровати, рядом с которой валялись мои джинсы и трусы. Задаваясь теперь еще вопросом, почему они тут, я вернулся к основной своей цели. Будильник, ебучий будильник. Дотянувшись до джинс, не слезая с кровати, я подтянул их к себе, поднял с пола и быстро нащупал в кармане вибрирующий телефон, что за несколько секунд был оттуда извлечен, а будильник сразу же отключен. Джинсы после этого были выброшены обратно на пол, а телефон отброшен на кровать рядом со мной. И когда я уже отполз обратно, в свое изначальное положение, и начал непроизвольно закрывать глаза, вновь полностью засыпая, я заметил кое-что странное в своей комнате. Несколько мгновений до меня доходит, и сердцебиение резко возросло, пульс поднялся, а сон как рукой сняло. Я, в секунду открыв заспанные глаза, тут же быстро проморгался и позже еще вдовесок столь же быстро протер глаза. «Так ты кто?» – спросил я, прижавшись спиной к спинке кровати, смотря на женщину лет 25, стоявшую в дверном проходе и увлеченно смотрящую на меня. Она же, будучи одетой в одну только не застегнутую черную рубашку, которая, по-моему, моя, спокойно стояла на месте и расслабленно попивала что-то из моего стакана. Она самодовольно хмыкнула и, улыбнувшись, произнесла: «Честно говоря, никогда бы не подумала, что к числу всех моих правонарушений однажды почти что прибавится еще и секс с несовершеннолетним, но алкоголь и желание испробовать новое поистине творят чудеса. Правонарушения, секс, алкоголь, так вспоминай, что было вчера. Я проснулся, оделся, сходил в школу на вступительные экзамены, узнал, что прошел, а потом я встретился с друзьями в клубе, чтобы выпить, отметить, мы выпили, а дальше они, по-моему, разъехались на такси по домам, а я захотел продолжить веселье, оставшись в клубе, где вскоре и встретил ее, а потом теперь я вспомнил, почему мои штаны с трусами рядом с кроватью, Кто она и почему она тут? Вспомнил, я смотрю, вновь усмехнулась она, явно получая удовольствие от такого забавного зрелища. Ага, вспомнил. Извиняй, и тут я задумался. Блин, а как к ней вообще обращаться? Ей же под 30 лет, когда мне всего 18. Значит, надо уважительно на «вы», хотя я ведь с ней перестал сегодня, так что будет странно, если я буду к ней на «вы» обращаться. А вчера ты был куда решительнее, заметила она мою заминку, вновь отпив из стакана. Это алкоголь ли? И, приподняла она бровь заинтересованно, недавнее пробуждение дара во мне, сулящее мне достижение моей цели и неплохое будущее в довесок. Просто алкоголь. Вот как, выходит, ты из тех, что? Я не их тех, перебил я ее, не желая терпеть унижение от той, с которой переспал и которая сейчас находится в моем доме. Я, это я. О, понятно, понятно. Просто тихий парень, значит, вот она не может без этого, да и я скорее, просто расчетливый, аккуратный и при этом не желающий лишний раз влезать в ненужные мне проблемы. Но ей, раздраженно цыкнув, я ответил следующее. Можно и так сказать, и произнеся это, я начал слезать с кровати. Вот только по пути я заметил кое-какую проблему, из-за которой остановился на половине пути. И эта проблема, неплохо для тихого парня, провела она по мне взглядом, в конечном счете зафиксировав его в районе моего паха. Этой ночью под алкоголем 4 раза кончил, а сегодня с утра уже бодрячком. Это на тебя так всего лишь парочка взглядов на полуобнаженную меня повлияла? Полуобнаженную? Да на тебе одета ведь одна только моя рубашка. Причем она даже не застегнутая, из-за чего я вижу не только большую часть обоих твоих грудей, но и к тому же вовсю наблюдаю оба соска. И это, если еще забыть о твоей киске, что сокрыто от моего взора только из-за того, что ты ноги скрестила. Но говорить я ей это все не хотел, как и признавать ее правоту, ввиду ее огромной наглости. Поэтому, это всего лишь естественная реакция, у парней такое часто утром. Ага, издала она смешок, улыбнувшись. Странно только, что только эта твоя естественная утренняя реакция объявилась после того, как ты засмотрелся на мои сиськи. Что, я засмотрелся, когда это было? Я что, сам этого момента не заметил? Откинув эти ненужные мысли в сторону, промолчав на ее слова и стараясь не смотреть лишний раз на нее, я вылез из-под кровати и стал надевать трусы, и в этот момент, заметив боковым зрением, как она смотрит на мой член, у меня закралась одна пошлая мысль. Мысль, а вернее предложение, которое мне с одной стороны стрёмно озвучить, а с другой стороны типичное. А что я потеряю? Все же переборов стеснение, я развернулся к ней, посмотрел на нее и уверенно спросил. Вернее, хотел уверенно спросить, вот только она меня опередила, ответив, даже не озвучивая это. Если так хочется, то иди в туалет и... Она сжала кулачок и ритмично потрясла им вверх-вниз, давая наипрозрачнейший намек. Очень смешно. Можно узнать, почему? Вчера ведь, вчера я была очень и очень пьяна, а еще мне сильно хотелось трахаться, и при этом же хотелось чего-то нового. Вот тебе и ответ. И что, вчера же тебе все понравилось? Я отлично помню, как она обхватывала меня ногами, когда я входил в нее, и как она впивалась в мою шею, наверняка оставив там целую кучу засосов, а еще как она, содрогаясь всем телом, буквально визжала, когда кончала в очередной раз. Понравилось, не стала она отрицать очевидное, в довесок еще подтверждающее кивнув. Будет наглой ложью не признать, что ты был достаточно хорош. По крайней мере, для школьника так точно, усмехнулась она, очевидно наслаждаясь подтруниванием надо мной. Тогда, может, все же, не наглей, малыш, малыш. Кажется, я вчера от нее уже слышал этот малыш несколько раз, только вчера он меня не раздражал, а сегодня так и хочется ей на это ответить что-то вроде. Да тебе мой малыш, на которого ты сейчас продолжаешь так в наглую смотреть, вчера в рот не помешался. И думая об этом, я непроизвольно посмотрел на ее пухлые губки, которые она, похоже поняв, о чем я думаю, сексуально облизнула, вновь дразня меня. Раз так и ничего не будет, то оденься, сказал я, наконец натянув трусы. Хм, она для вида призадумалась, даже приложив указательный пальчик к губам. Нет, это мой дом вообще-то, и я не монстр какой-то, так что не хочу выгонять тебя на улицу вот в таком виде, тем более из-за такой глупой причины. Да ты и не станешь этого делать, уверена? Думаешь, я такой добренький? Да, я уверена. И нет, не потому что считаю или не считаю тебя добреньким. Просто ты мне показался достаточно разумным, чтобы не делать подобное. Не понял. Выгляни в окно, кивнула она на него. Заподозрив неладное и испытывая нехорошие ощущения от ее самодовольной улыбки, я прошел к окну и аккуратно выглянул в то, увидев то, что в принципе ожидал увидеть, но при этом до последнего это видеть не хотел. Глава 2. Выглянув в окно, я увидел свой двор и стоящую напротив выхода со двора машину. И хоть я не очень хорошо разбираюсь в машинах, но даже я знаю, что это не какая-то простая машина. Это машина марки Coast Reader, что является одной из самых известных марок машин, как в нашей империи, так и вообще во всем мире. А еще, если я не ошибаюсь, то конкретно эта машина еще и относится к люкс-классу, который могут позволить себе только крайне богатые и влиятельные люди. Сложить 2 плюс 2 мне не составило труда, так что моя реакция была достаточно очевидной. «Бля-я-я», протянул тихо я, осознавая, во что впутался, связавшись с этой девушкой, что точно не является какой-нибудь обычной офисной работницей, как я изначально вчера и подумал. Сделав глубокий вздох и выдох, примиряясь с реальностью, я отошел от окна и прошел к тумбочке, находящейся около кровати, после чего взял стоящую на ней бутылку с водой, что резко жажда замучила. Самодовольно усмехнулась она, продолжая с интересом наблюдать за мной. Нет, небольшой сушняк изначально был. Просто до этого было поважнее дело узнать, кто ты такая и что делаешь в моем доме, ответил я, впоследствии открыв крышку и с жадностью впившись в горло бутылки, чувствуя райское блаженство от каждого выпитого глотка воды. Узнал, не спешу отвечать ей, продолжая пить, и только спустя несколько секунд, когда я уже опустошил бутылку наполовину, я посмотрел на нее и ответил: ага, ходячая проблема, хотел, но не стал я добавлять. Следом я закрыл крышку бутылки, поставил обратно бутылку на тумбочку и неторопливо подошел к девушке. «Что-то хочешь мне сказать?» Вскинула она заинтересованно брови, приподняв голову и держа одну руку под своими огромными грудями. Я же наоборот старался лишний раз не смотреть на нее, а главное, на ее большую грудь, что с этого ракурса и расстояния оказалось для меня еще более приоткрытой, чем была ранее. «Ага, не стой на проходе, мне нужно в душ пройти». И сказав это, я аккуратно взял ее за плечо и подвинул в сторону, после чего прошел в коридор и направился в ванную комнату. «И что, неужели даже не поинтересуешься, кто я такая?» — спросила она мне уже в спину. «Нет, придерживаюсь позиции. Меньше знаешь, крепче спишь. Особенно, когда дело касается чего-то или кого-то столь важного. Ао, вот как, выходит, мне не показалось, и ты действительно достаточно смышленый малыш». После этих ее слов, я зашел в ванную комнату и закрыл за собой дверь, не обращая внимания на мои разбросанные по ванной вещи, принялся за гигиенической процедуры, заодно постепенно чувствуя, как отходняк сходит на нет. Хоть я и выпил вчера достаточно много по своим меркам, но молодое тело легко справляется с отходником. Ну и к тому же, очевидно, что в этом ему активно помогает мой недавно пробудившийся дар. Закончив с умыванием и тщательной чисткой зубов, я снял трусы и залез в душ. Вот только стоило мне, не задумываясь, нажать на кнопку подачи воды, как «Сука, а!» — закричал я из-за буквально огненной воды, что полилась на меня со всех сторон. От неожиданности и боли, я всей ладонью вдарил по дисплею душа, и вода резко прекратила идти, только вот все мое тело все равно буквально горело заживо. Я повернул голову направо и увидел, что ползунок, отвечающий за температуру воды, выставлен нихуя не на своем месте, как обычно, вместо привычной мне теплой воды на меня полилась почти максимально горячая вода. Блять, совсем не подумал об этом. Проведя пальцем по дисплею, я выставил привычную мне температуру воды и включил ее подачу, наконец-то нормально выдохнув и расслабившись под приятной водой, все еще чувствуя легкое жжение по всему телу. Минут 5 я отдыхаю и моюсь, принимая душ, а после, выключив подачу воду, выхожу из него, подбираю с пола полотенце, которое оставила прямо на полу девушка, что была тут до меня, и вытираюсь им, после чего выхожу из ванной комнаты, направляясь в спальню, где, вытеревшись полотенцем до конца, надеваю трусы, шорты и футболку, после чего спускаюсь на первый этаж. Ни в коридоре, ни в спальне девушки не было, а все потому, что пока я принимал душ, она спустилась вниз и уселась на диване в гостиной, где явно без интереса смотря телевизор, продолжила флегматично попивать свое кофе, показывая всем своим видом, что она тут чувствует себя вполне как дома. Когда же я, взглянув на нее, прошел на кухню сделать себе кофе, она, повернувшись ко мне, спросила: «Слушай, ты же точно не был девственником до вчерашней ночи, так почему ты, зная, что у тебя девушка дома, с которой ты вчера переспал, банально не проверил настройку воды в душе, банально забыл? А, ну еще к тому же потому, что, представляешь, не всех девушек тянет обратно в ад». «Ха-ха-ха», — наигранно посмеялась она, — «очень смешно. Мне тоже, кстати, было смешно, когда я услышала твой визг». Теперь уже не наигранно усмехнулась она. «Надеюсь, ты там себе ничего не сжег, а то это будет крайне печальная потеря». Я вздохнул, поставил кружку под кофеварку, нажал кнопку готовки кофе и, проигнорировав ее тупой стёб, спросил более важный вопрос: «Слушай, как долго еще планируешь тут оставаться? А что, тебе не нравится компания красотки в самом расцвете сил? Вчера-то тебе это уж точно очень и очень нравилось. Вчера мы занимались сексом, а сегодня ты меня дрочишь попусту». Достав кружку из кофеварки, ответил я: «Многие, знаешь ли, и за меньшие отдали бы многое. А ты вон она», — поставив кружку на столик, развернулась и улеглась на спину, открыв мне вид абсолютно на все, — «можешь наблюдать такое абсолютно за бесплатно, так что ты счастливчик, малыш. Или пока ты был в душе, ты уже все». И снова эта ее улыбка и сжатый кулачок, что она быстро поднимает и опускает. Размешивая сахар, вновь проигнорировав ее глупый вопрос, я повторил свой вопрос: «Ты так и не ответила, сколько тут собираешься оставаться?» «Хм», — наигранно призадумалась она, — «ну раз мне здесь так не рады, то ответь на мой вопрос и я уйду». «Какой, какой у тебя дар?» Тут мои брови резко подскочили от удивления. Я взял кружку, прошел в гостиную и сел в кресло, что располагается справа от дивана. Она же на это никак не отреагировала, разве что слегка развернулась, улегшись на левую сторону. И похоже, то, что я сижу на таком расстоянии и вижу все, ее вообще никак не заботит. А вот меня заботит. Член вновь начал подниматься, так что я, постаравшись сосредоточиться на ее лице, спросил: «С чего ты решила, что у меня есть дар?» «Ну даже не знаю, с чего начать. Может быть, с того, что малыши вроде тебя обычно не в моем вкусе, а вчера вечером меня словно магнитом тянуло к тебе. Или может, с того, что все мои эрогенные зоны обострились во время секса с тобою. Или может, с того, что ты вчера кончил 3 раза кряду и тебя все равно хватило аж на 4-й раз. И при этом к тому же сегодня утром ты уже полностью восстановился. С чего же из этого?» «Ни с чего. Я просто хорош, вот и все объяснение». И сказав это, я аккуратно отпил немного горячего кофе. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», — рассмеялась она, аж откинув назад голову. «Очень смешно. Ты сам-то в это веришь, малыш? Честно говоря, меня неплохо так начинает раздражать этот ее снисходительный малыш. Странно, что ей самой нормально так меня называть, учитывая, кто вчера в чьей власти был». А она тем временем продолжила: «Ну ладно, допустим, ты в это все действительно веришь. А как насчет твоего дома и физического состояния? А что не так с моим домом и физическим состоянием? Ну, ты школьник, при этом в доме нет ничего, что указывало на наличие родителей, ни фотографий, ни чьих-то еще вещей. Сразу видно, что ты живешь тут один. А какой школьник сможет позволить себе снимать или купить дом? Разве что тот, у которого есть дар. На это же указывает физическое состояние твоего тела с неплохими мышцами, а это также свойственно тем, у кого есть дар. Все это и ранее мною названное указывает на наличие у тебя дара». Я усмехнулся. «Что еще за игры в детектива?» — вздохнул я, устало закатив глаза, после чего еще раз отпил из кружки. «С родителями ты угадала, они не живут со мной и сейчас находятся очень далеко, а вот со всем остальным, ты, к твоему сожалению, не угадала. Дом мне подарили приютившие меня родственники, чтобы я с совершеннолетия жил один. А мышцы – это просто мышцы. Они у многих есть, если хотя бы относительно неплохо следить за собой. Давно просто родственники дарят такие дома?» — показательно пробежала она глазами по нему. «Я же сказал, это не просто родственники, это хорошие родственники, которым я очень многим обязан. И да, подобная редкость, но мне, так уж вышло, повезло». «Все, на этом допрос окончен. Хм, раз так, тогда давай последнее». «Ладно, давай», — вновь отпив кофе, согласился я, понимая, что она не отстанет. «Помнишь, я назвала тебя школьником?» «Ну да». «Как думаешь, Почему я тебя так назвала? Наверное, просто предположила так, исходя из внешнего вида. Неа, тогда дело в моем возрасте. А откуда я могла узнать о твоем возрасте, причем столь точно, что даже уверенно заявила то, что, занявшись с тобой сексом, я была лишь близка к нарушению закона, а не нарушила его. Ну, разве что из доку, и тут до меня дошло. Стоп, ты лазила по моим документам, поднял я голос, закричав и резко сжав левый кулак, при этом из правой чуть не выронив кружку. В том числе, как ни в чем не бывало, ответила она. В смысле, блять, в том числе. Да у меня хобби такое, когда просыпаюсь раньше мужика, чтобы не заскучать, иду рыскать по его дому в поисках чего-то интересного, и залезаешь в ебаные документы. А чего ты так печешься об этом? Думаешь, я что-то стала бы красть у тебя или как-то вредить тебе, когда у меня такая машина и прислуга? Усмехнулась она. Извини, малыш, но нет. Да и думаешь, что если бы я что-то сделала, то осталась бы здесь, дожидаясь твоего пробуждения, а после прямо бы намекала тебе на это? Для начала это попросту нелогично. Ну и потом, лично я бы даже ради интереса не стала заниматься подобным, слишком уж это унылое занятие. То есть, по-твоему, если не красть и не вредить, то это нормально, заниматься подобным? А что в этом такого? Развела она руками. Я никому этим не врежу и делаю это ради интереса перед тем, как уехать. Иногда, например, выясняется, что человека зовут совершенно иначе. Иногда оказывается, что дом или квартира, в которую он меня привел, на деле к нему никакого отношения не имеет, а иногда, что он вовсе не из этой страны. В твоем же случае выяснилось кое-что более интересное, что ты, оказывается, поступил в старшую школу для обладателей дара. Да ты же изначально это подозревала. Ага, поэтому в данном случае рыскать по твоему дому было еще интереснее, чем обычно. Кто бы мог подумать, что я встречу парня-обладателя дара, который к тому же простой простолюдин. Даже для меня это интересная находка. Вот сучка. Все. Что все? Ты все узнала, что хотела о моем даре. Если так, то давай, проваливай из дома, как мы и договаривались. Нет, я не все узнала о твоем даре. Ты так и не ответил на мой изначальный вопрос, какой именно у тебя дар. Ты же видела это в моих документах, мой дар еще не опознан. Ну это ты так заявил в школе, а меня интересует, как на самом деле с этим обстоят дела. Я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Вышло так себе, но вроде стало чуточку лучше. Никак, я не знаю, какой у меня дар. Правда? Выгнула она бровь. Правда. Вот как, очень и очень жаль. Все, теперь одевайся и проваливай давай. С чего бы это? Что? Мы же договорились. Ты сама это предложила. Она сделала небольшую паузу и, окинув меня взглядом, спросила. Знаешь, как по тебе можно сразу понять, что ты не аристократ? Да мне насрать. У нас был договор. Проваливай из моего дома. Вот в договоре и дело. Ты помнишь, что я сказала тогда? То, что ты свалишь из моего дома, если я отвечу на твой сраный вопрос. Не совсем так, но ты передал самую суть. Я сказала, что уйду, если ты ответишь на мой вопрос. Но я разве сказала, что я уйду, как только получу ответ на свой вопрос? Я вообще называла время, когда уйду? Нет, я лишь сказала, что уйду, а временные рамки вовсе не были обозначены. Ты что, ребенок какой-то, чтобы играть в такие игры? Наоборот, я достаточно взрослая девушка, чтобы понимать важность сказанных слов. Аристократов, например, и вовсе растят на этом, потому что в их мире на этом все и строится. А раз ты парень и у тебя обнаружился дар, то тебя точно со временем аристократы втянут в этот с виду яркий и радостный мирок. Так что можешь наконец успокоиться и рассмотреть это, как важный жизненный опыт и как полноценный урок, который я тебе преподнесла. Нахер такой опыт, отчеканил я каждое слово. Ну, как скажешь, пожала она плечами, но договор я не нарушаю, так что, все равно выгонишь меня или все-таки признаешь свою неправоту. Мне очень хотелось ее выгнать нахуй, но обдумав все, я все-таки через силу произнес. Я не буду тебя выгонять, выдохнул я, сев обратно в кресло. Хороший выбор, хоть я и не уверена, что он не основан на банальном страхе передо мной. Думаешь, что только у тебя есть сила? Да, я согласился, когда ты назвала меня тихим парнем, но это отнюдь не потому, что у меня нет силы. Отвечая на твой вопрос, нет, я так не думаю. Думала бы я так, точно бы не дожила до сегодняшнего дня. А ты же, судя по всему, говоришь о заемной силе, которая относится к той девочке-аристократке, что недавно заходила, то ли из-за алкоголя, то ли из-за всей этой ситуации, но я даже не сразу понял, о ком она, а когда понял, блять, только не говори, что ты встретила ее в этом, кивнул я на рубашку, лежащую на ней, что сейчас толком ничего не прикрывало. Нет, я ее встретила не в этом, и когда я уже собирался выдохнуть, к моменту, когда она пришла, я же еще не нашла эту рубашку. Вот же ж, это так плохо, да, это плохо, не катастрофа, конечно, но печально, по возможности, подобного бы хотелось избежать, но возвращаться во время я, к сожалению, не умею, так что что есть, то есть, забей, это к тебе никак не относится, лучше скажи, как ты, кстати, узнала, что она аристократка, да у нее мордашка слишком милая для простолюдинки, и это, все, ну, можно считать и так, и хоть она так ответила, вот только при этом она даже не попыталась скрыть эту ее улыбку, по которой легко читается, что она как минимум не договаривает. После этого на некоторое время между нами возникла тишина, я сидел, успокаивался, потихоньку пил кофе и, стараясь побороть стояк, пытался лишний раз не смотреть на ее обнаженное сексуальное тело, а она спокойно себе лежала на диване и смотрела то на телевизор, то на меня, а когда увидела, как у меня вновь встал, она лишь усмехнулась. Длилось это затишье несколько минут, пока я не нашел в ее словах кое-что странное. «Слушай, ты ведь сказала, что уезжала после того, как заканчивала со своим странным хобби?» «Угу», — сказала. «Тогда почему ты все еще тут, кто знает?» Пожала она плечами, пока уголки ее губ расходились в еле заметной игривой улыбке. «Может, я лишь оговорилась?» «Ну, конечно, после того, как сама мне тут объясняла важность произнесенных слов. Очевидно, ей что-то нужно тут, раз она не уехала, но при этом это не что-то материальное, раз у нее такая машина и есть личная прислуга, приехавшая за ней, то это точно мимо. А что еще ей может быть нужно? И сколько бы я это ни обдумывал, мне в голову приходила лишь одна пошлая мысль, которая легко объясняет и эту ее хитрую улыбку, и то, что она даже не начала за все это время одеваться, и даже то, что она будто бы специально показывает мне все свое тело максимально эротично, насколько это вообще возможно. «Оговорилась, говоришь», теперь уже усмехнулся я. Встав с кресла, я прошел к небольшому стеклянному столику, поставил на него почти опустевшую за это время кружку с остатками кофе и подошел еще ближе к ней, в конце концов остановившись прямо у ее лица. И сразу после этого я стянул с себя шорты вместе с трусами. «Значит, вот какой ты сделал вывод, малыш», уже вовсю открыто улыбаясь, спросила она, смотря то мне в лицо, то на мой эрегированный член, что находится в паре десятков сантиметров от ее лица. «Я ведь говорила, чтобы ты на это не рассчитывал и пошел себе подрочил спокойно», говорила. «Но кто знает, что ты подразумевала под этим всем на самом деле. Тем более девушки ведь не всегда хотят говорить «да», иногда им ведь хочется иного. Может быть и так, а может и нет. Уверен, что хочешь рискнуть. Это ведь не в твоем спокойном стиле. Вдруг я обижусь и появятся лишние проблемы? Да, это не в моем стиле. Совсем. Но с момента, как пробудился мой дар, я будто бы стал становиться куда увереннее. И сейчас я уверен в правоте своего вывода и дальнейших действий, как никогда раньше, не появится. Я протянул к ее голове правую руку и, пробежавшись ей по ее голове, стал не сильно подтягивать ту к члену, совершенно не получая абсолютно никакого сопротивления. И когда я уже ощущал членом ее возбужденное дыхание, а ее губы были в паре сантиметров от него, она приподняла взгляд и сказала: «Ну-ну, малыш». После этих слов она взяла член левой рукой и пробежалась языком по его правой стороне, отчего меня от удовольствия словно током пробило. Следом это же произошло и с левой стороной, а после она его приподняла и проделала то же самое с нижней частью. И только после этого она взяла его в рот, нежно внутри водя по нему своим язычком. «В этот раз закончи начатое», — произнес я, уже закрыв от удовольствия глаза и слегка откинув голову назад, оторвавшись губами от члена, при этом продолжая дрочить его рукой, она, облизнув губки, томно произнесла: «Разве что, если ты снова трахнешь меня не прошлого, обязательно», и ответив, я вновь подтянул ее голову к члену, а она лишь радостно поддалась этому, будто бы на самом деле она все время только и ждала этого момента. Глава 3. «А ты там, случаем, никуда не опаздываешь?» Сидя на диване и вытирая волосы полотенцем, спросила полностью голая девушка, чье имя я так и не узнал, хоть и переспал с ней уже дважды за какие-то полдня. «Что?» – спросил я, все еще пытаясь нормально отдышаться. Зря все же я согласился на четвертый заход прямо в душе, дыхалка и так была на пределе, а теперь легкие вообще будто бы горят огнем, не говоря уже о вялом члене и полностью опустошенных яйцах, что взяли на себя в этот раз слишком многое. Хотя не скажу, что я о чем-то жалею, все же даже после этого марафона я, смотря на нее, на ее большую грудь, на ее пухлые губки, на ее тонкую талию, на ее сочную попку, в общем, я чувствую возбуждение, и даже не важно, что член полностью отказывается подниматься, а вот по ней и не скажешь, что она прошла через два секс-марафона кряду. Нет, у нее, конечно, до сих пор учащенное сердцебиение, целая куча засосов на шее и явная усталость во всем теле, но вот по сравнению со мной она будто бы всего лишь километр пробежала, когда я за то же время пробежал все пять, а ведь первые два захода она вообще не успевала передохнуть и еле-еле стояла на своих дрожащих ножках и ручках. Это уже на третий заход я подсдал, и уже ей самой пришлось брать роль актива на себя, занимая позу наездницы. А что же до четвертого, то я подумал, что отдыхов какие-то 10 минут мне хватит, и я, излишне поверив в себя, согласился, так скажем, поставить точку этого марафона в душе, чтоб мы оба сразу заодно помылись. И вместе к этому, еще решил перехватить инициативу, вновь взяв позиции актива на себя, а тут еще и душ, горячая вода, Doggy Style. В общем, под конец тогда уже я сам еле стоял на ногах, но и закончить на полпути, не вариант, вот мне и пришлось додрачивать ей пальчиками, а ей же пришлось заканчивать все так же, как все и началось в этот раз, минетом. А то ни от ее чудесных ручек, ни от ее сочной киски я так и не мог кончить, сколько бы она ни старалась над этим. Ну, у тебя же будильник не просто так был заведен, и увидев, что я думаю не о том, продолжая пялиться на ее сиськи, она закатила глаза и, нагнувшись, приблизилась ко мне, пощелкав пальцами у моих глаз. Раз-два, раз-два, время просыпаться. А-а, сместил я наконец взгляд с ее сисек на ее лицо. А, да, о чем ты там уж, о боги, вздохнула она, сев ровно и слегка покачав головой, мы столько трахались, он полностью выдохся, а все равно об этом. Да просто с того момента, как пробудился дар, твое либидо выросло в разы, что в сочетании с улучшенным телом и выносливостью, просто не оставляет тебе шанса сопротивляться, верно? Ага, а ты, я смотрю, разбираешься в этом. А ты думаешь, что обычная девушка смогла бы столько трахаться и имела бы столь сексуальное тело? Выгнула она вопросительно бровь. И ведь точно, так у тебя тоже есть дар, выдал я очевидное. Верный вывод, малыш. И какой он? Пффф, ну ты и наглец. Девушкам нужно уступать, знаешь ли. К тому же, я и спросила первой. Так что как только ты ответишь на этот вопрос, так и я, так уж и быть, на него отвечу. Ты же не думал, что я поверила в то, что ты не знаешь, какой у тебя дар? Усмехнулась она. Я не знаю, какой у меня дар. Ну, тогда и я не знаю, какой у меня дар, поставила она точку в этом вопросе. А что же до сильно повысившегося либидо, то со временем ты сможешь с этим жить, при этом не хотя трахать все, что движется, а что не движется, двигать и трахать. Это я тебе на собственном и чужом опыте говорю. Правда, если нацелен развивать свой дар и сильно преуспеешь в этом, то со временем, вероятно, придется тратить целые дни на секс-марафоны, чтобы утихомирить полностью свое либидо, что будет расти пропорционально силе твоего дара. Серьезно? Целые дни? Если захочешь после этого хотя бы несколько дней не думать все время о сексе и не лезть на стены от его недостатка, да, по крайней мере, это если исходить из моего опыта общения с теми, кто очень неплохо преуспел в развитии своего дара. И, конечно же, в основном это сведение от девушек. Но у парней, насколько я знаю, все примерно так же. Пиздец. Не то слово, малыш. Не то слово. А как же подавители? А с ними все трудно. Нормальные подавители, что будут полностью сводить твое постоянно растущее либидо к норме, стоят огромное количество денег. По большей части, на постоянной основе их могут позволить себе только аристократы из родов, у которых, как минимум, все неплохо с финансами. Ну и разумеется, под неплохо я подразумеваю сравнение с другими родами аристократов. Короче и проще для тебя говоря, даже не все аристократы могут позволить себе на постоянной основе закупаться хорошими подавителями, А уж для неаристократов иметь столько денег и вовсе практически невозможно, разве что есть совсем единичные исключения из правил, вроде глав очень сильных преступных кланов, к которым относишься и ты. Но озвучивать я этот вопрос, конечно же, не стал, дабы не заиметь на ровном месте из сексуального партнера человека, что в лучшем случае будет просто настороженно настроен по отношению ко мне. А что с ненормальными подавителями? А то, они все дешевки со множеством дефектов, если кратко. Ну и поставляются они в основном из Шионской империи, а там сам знаешь, какая сейчас ситуация: огромная инфляция, бедность, безработица и, как следствие, например, работающие днями и ночами дети в подвалах, что получают за это лишь порции еды, с помощью которых они и выживают кое-как. Поэтому лично я тебе крайне не советую использовать дешевки, только все здоровье себе угробишь и дар свой полностью погубишь. Если уж сильно приспичит, то поверь, лучше уж отойти в туалет и подрочить, если уж нет возможности заняться с кем-то сексом в ближайшее время. Впрочем, у тебя с этим вряд ли будут проблемы, учитывая, что ты мужчина с даром, а не женщина. Ну да, мужчин с даром ведь в 3,5 раза меньше, чем женщин с даром. Если не говорить про аристократов, конечно, и это только из официальных источников. На деле же там несколько другие цифры. Правда? Да, они ведь берут лишь цифры из таких благоприятных условий, вроде нашей империи, где стоит только появиться хоть какому-то признаку дара у мужчины, как его тут же начинают бесплатно водить по лучшим больницам, проводя всевозможные исследования и помогая развиваться дару. А вот остальные страны, с куда более плохими условиями, они в расчет не берут, как и дикие земли. Дикие земли, но там ведь, ты веришь в эти бредни про то, что там нет никакой жизни. Тогда почему там постоянно пропадают целые отряды? Радиация, аномалии, демоны, причин хватает. ПФФФ, малыш, с ядерной войны прошло уже 112 лет, за это время от радиации там уже ничего и не осталось. Что же до аномалий, то, да, это проблема, но неужели ты думаешь, что столько лет исследований диких земель не дали свои плоды? Естественно, исследовательские отряды уже многое знают о аномалиях, и в последние годы в них почти никто не гибнет. Основная же причина смертей по ту сторону барьеров всегда одна и та же, и это – демоны и люди. Как-то сложно в это поверить. Ну, можешь не верить, пожалуй, она плечами, мне, честно сказать, как-то плевать, веришь ты в это или нет. Но ты ведь и сам уже слышал эти слухи сотни раз. А вот я, как та, кто была по ту сторону барьера, говорю тебе, что это никакие не слухи. Ты была по ту сторону? Ага. Несколько раз по делам мне приходилось покидать барьер. В первые разы было, конечно, ужасно страшно, не скрываю, тем более, что у меня тогда не было тех ресурсов, что есть сейчас. Но даже так потом, со временем, я привыкла более-менее. Более-менее, ну да, наверное, полностью к этому привыкнуть попросту невозможно. Слушай, скажи-ка, ты мне это рассказываешь, потому что увидела у меня в документах о поступлении в школу графу о том, что я хочу стать исследователем диких земель. Ну, разумеется, прямо ответила она, самодовольно улыбнувшись. Для тебя такая информация наверняка очень интересная. И ты со мной ей делишься, потому что вижу в тебе будущего союзника. Я хотел сказать, потому что хочешь в будущем использовать. Нет-нет, я так дела не веду. Взаимовыгодный обмен, вот мое кредо. Больше союзников, меньше врагов. И хоть она это и говорит так уверенно, но один хер я ей не верю, а она отлично это понимает и даже не скрывает это, продолжая хитро улыбаться. И тут я кое о чем вспомнил. А что уж ты там говорила? А, ну, изначально, что-то про... А, я спросила, ты, случаем, никуда не опаздываешь? У тебя же там буди. И не успела она договорить, как я подскочил и, блять, выкрикнув это, я в торопях побежал на второй этаж. А во, это что-то столь серьезное, прокричала она мне вслед. Да, первый сраный учебный день, закричал я ей в ответ, уже забежав в спальню и слыша ее смех, доносящийся с первого этажа. Ебать, да как так-то опоздать в первый же учебный день? Она ведь, блять, мне даже сказала, что за мной Карен сегодня утром заходила, чтобы мы вместе в школу пошли, а я из-за этого ебаного секс-марафона вообще об этом напрочь забыл. Открываю шкаф, быстро надеваю трусы с носками, накидываю рубашка, надеваю штаны, застегиваю ширинку и пуговицу, следом берусь за ремень, проталкиваю и застегиваю его, беру из шкафа галстук и накидываю его сверху, начинаю застегивать пуговицы на рубашке и не застегивая верхние, завязываю галстук и, наконец, захватив из шкафа пиджак и с кровати телефон, выбегаю из комнаты, после чего, не останавливаясь и на секунду, спускаюсь вниз и, смотря на расслабленную девушку, мирно лежащую на диване, в попыхах спрашиваю, как я выгляжу, как школьник, у которого утро началось не с кофе, усмехнулась она, блять, смотрю на телефон в надежде увидеть лучшие, но вместо этого вижу, 07:47, сука, исправлять что-либо уже слишком поздно, первый урок начинается уже ровно в 8, а мне до школы пешком только минут 30 идти, вызывать такси не вариант, пока дождешься, пока по пробкам доедешь, значит, придется бежать со всех ног, а я, как назло, именно сегодня заебавшийся и в прямом, и в переносном смысле, но прежде, чем бежать, нужно все равно решить один вопросик, беги уже, отмахнулась девушка, смотря на меня, красть у тебя я уж точно ничего не буду, это и так понятно, меня интересует несколько другое, а мы еще ведь встретимся, конечно, малыш, я уже обменялась нашими номерами, пока ты спал, что, вот сучка она, выходит, изначально предвидела, что все выльется в это. Девушка же в это время мне в ответ лишь продолжала хитро улыбаться. Хер с ней, сейчас не до нее. Выбегаю в прихожую, убираю телефон в задний карман штанов, надеваю обувь, открываю дверь, выхожу и, не оборачиваясь, захлопываю ее. В глаза сразу же бросается черная люксовая полностью затонированная машина, стоящая прямо напротив меня. Но, откинув все лишние мысли, я выхожу со двора и прохожу мимо нее, быстро набирая темп, несколько секунд и я, несмотря на усталость, уже полностью перехожу на бег, со временем набирая скорость, с которой ранее мог бежать только крайне ограниченное количество времени, сейчас же такая скорость для меня стала нормой, и все это благодаря тому случаю, во время которого во мне и пробудился мой дар, глава 4, 7:56, успел, тяжело дыша, проговариваю я, смотря на экран, висящий над входом в корпус, захожу внутрь и сразу же встречаю колкие взгляды недоаристократов-школьников, в которых легко читается презрение на пару с омерзением, ну да, многие из них меня знают, а мое положение, со стороны их взглядов, при этом далеко не самое завидное, так что вот так вот, но помимо всех этих взглядов замечаю и один иной, уже знакомый мне взгляд, что задержался на мне всего на одно мгновение. Можно выдохнуть, мне повезло, она не злится, по крайней мере, не злится сильно, а это уже можно считать почти что полноценной победой в моем положении. Подмечая это про себя и не обращая внимания на проходящие мимо недоаристократов, а также на их недоброжелательные взгляды, которые она прячет за своими фальшивыми добрыми улыбками, я быстро прошмыгнул половину коридора и добрался до стоящей у крайнего окна девушки, что строит из себя недотрогу и делает вид, будто не заметила меня, 18 лет, рост чуть ниже моего, распущенные черные волосы, спадающие до поясницы, ярко-зеленые глаза, напоминающие изумруды, красивое, аристократическое лицо с ярко выраженными чертами лица, и утонченное, аристократическое тело с крайне скромной грудью, но при этом отличной, выразительной талией, превосходящей все похвалы, подкачанной попкой. «Доброе утро, Карен», доброжелательно поприветствовал я ее, встав рядом, она медленно повернула ко мне голову и показательно пробежалась по всему мне взглядом. «Знаешь, даже если бы я даже не зашла к тебе утром, то по одному твоему виду и так бы поняла, что утро оказалось для тебя добрым», недовольно фыркнула она, приподняв носик и закатив глазки. «Язвит и строит из себя жертву, хотя мы не то что не пара, мы даже не близки к этому, мы банально ни разу даже не целовались». «Да и вообще, мы так-то друг для друга всего лишь друзья детства». «Ну ладно, тут немного слукавил, наши отношения чуть сложнее, чем друзья детства, но это один хер ничего по сути не меняет, между нами ничего такого нет, поэтому и строить из себя девушку-жертву, которая изменил мужик кабель-абьюзер, она не может, но она все равно это делает». Впрочем, Карен никогда не отличалась хорошей сообразительностью, да и зачастую ей руководят эмоциями, а не логика, ибо ее положение в обществе это ей более чем позволяет. Ну а еще, вероятно, это на нее так повлиял ее большой талант к дару и сам дар, что пробудился очень и очень рано даже по меркам аристократов. «Да ладно тебе, что, да ладно, дар пробудился и все, пускаешься во все тяжкие, ну почему сразу во все тяжкие, а, Так тебе этого еще и мало, оказывается, а чего именно не хватило? Размера ее сисек, так они, вроде, и так у нее огромные, или тебе самих девушек с такими сиськами не хватило? И ведь говорит это все, несмотря на то, что тут толпа народу, тем самым еще сильнее закапывая мою и без того хреновую репутацию. Хотя, если она сама так хочет, то тогда, слушай, ну что ты заладила, не все меряется сиськами, у тебя вот их почти N. Договорить я не успел из-за удара, прилетевшего мне в живот. Ха-ха, ударила она с такой силой и скоростью, что даже сейчас, пробудив свой дар, я, согнувшись от боли и чуть не проблевавшись, еле устоял на задрожавших ногах. «Мудак!» — выкрикнула она на весь коридор, после чего зашла в класс. А я, под удивленные и даже шокированные взгляды детишек-аристократов, кое-как разогнулся, продолжая держаться рукой за болящий живот и пытаясь отдышаться, и отойти от ее нечеловеческого удара. Вот сучка, ударила ведь как минимум в треть всей своей силы. Не пробуди я свой дар, так вообще бы от такого удара в больничку снова из-за нее попал бы с повреждением внутренних органов. И какого вообще хрена она зашла в мой класс? А после, увидев, что и другие третьегодки заходят в этот класс, я наконец поднял взгляд выше и увидел табличку над входом в класс. И оказалось, это кабинет третьегодок. Да бля, тихо простонал я. Какого хера? Мне ведь вчера сказали, что это кабинет моего класса. А где тогда кабинет моего класса? Взяв себя в руки и, прикусив до крови губу, я выровнялся и прошелся по половине первого этажа, придя к нежелательному для себя выводу. На первом этаже только третьегодки. А раз так, то на втором этаже, должно быть, все кабинеты принадлежат второгодкам. А я же первогодка, и соответственно. Да ебать, вновь простонал я, потопав по лестнице на третий этаж, и само это оказалось трудной задачкой, учитывая мою усталость после секса и пробежки. А тут еще и несдержанный удар этой конченной дуры, из-за которого пришлось подниматься, опираясь на стены и перила. Но не успел я обрадоваться тому, что почти добрался до третьего этажа, как неожиданно прозвенел звонок. Захотелось выругаться, причем с обильным количеством мата. Но я сдержался, ведь силы мне в этот момент нужны были для другого. Я выпрямился и, вновь закусив губу, быстро поднялся до третьего этажа, после чего сразу же огляделся и наконец увидел желанное, кабинет, над которым висит табличка с номером моего класса. Из последних сил я сделал рывок и рукой придержал дверь, что в это мгновение уже закрывалась учительницей. Та удивилась и, обернувшись, быстро пробежалась по мне взглядом, пока я в ответ осмотрел ее, лет 30 с лишним, одного со мной роста, холодные голубые глаза, каштановые волосы, спадающие чуть ниже плеч, и в меру выразительное тело с грудью размера 2,5, обычной талией и средненькой попкой. Опаздывайте в первый учебный день, Эндрю Эванс, думаете, если вам покровительствует Ротенгас, то вам все позволено? Нет, мисс, что вы, я так ни в коем случае не думаю, и обещаю, что впредь такого больше не повторится. Заучивали? Удивилась она, приподняв бровь. Да, пока бежал до школы, честно признался я, слегка через силу улыбнувшись. Честно, однако. Ладно, так уж и быть, на первый раз поверю. Проходите и занимайте свое место, указала она рукой на одно незанятое место. Благодарю. И поблагодарив, я, немедля, проскользнул около нее, внимательно следя за личной дистанцией, не желая лишний раз испытывать свою удачу. Учительница же оставалась все это время на том же самом месте, совершенно не двигаясь, будто только и ожидая подобного прокола с моей стороны. Ну, если так посмотреть, то такие, как я, вся ее отдушина. Все-таки большая часть учащихся в этом месте – это аристократы, а некоторым из них учительский состав боится лишнее слово сказать, даже если ими было совершенно серьезное нарушение школьных правил. А вот в обратную сторону это, конечно же, не работает. Я уже сполна наслышан, как ученики почти откровенно грубят здешним учителям за малейшие просчеты, а те на это лишь глаза в пол опускают. Впрочем, им за их работу в этом месте очень и очень хорошо платят, по меркам простолюдинов, разумеется. Но деньги деньгами, а все мы люди, и эмоции все-таки хочется на кого-то выплеснуть. Вот поэтому нет ничего странного в реакции учительницы на мою выходку. Думаю, многие бы учителя в этой школе на ее месте поступили бы так же, а может, даже еще жестче. Тем более, так они налаживают отношения с учениками-аристократами, становясь для них своими и получая от них меньше издевок. Вот так вот и устроена эта старшая школа, считающаяся одной из элитнейших в нашей империи. Дождавшись, пока я под недоброжелательные взгляды пройду и сяду за свою парту, учительница встала за кафедру и начала вещать. «Добрый день, ученики! Я ваш классный руководитель. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, мисс Мириэма. Прошу, не стесняйтесь и подходите ко мне со всеми интересующими вас вопросами, а я, в силу своих возможностей, постараюсь на них ответить. Есть вопросы?» Она обвела класс, но никто так и не поднял руку. «Хорошо, если вопросов нет, я перехожу к официальной части. КХМ, слегка показательно прокашлялась она в кулачок. «С сегодняшнего дня начинается ваша учеба в нашей старшей школе Димас. Как вы все наверняка знаете, наша школа во многом известна благодаря тому, что она является одним из немногих учебных заведений в нашей империи, выпускающие учеников с официальным бессрочным пропуском за барьер. И помимо этого, даже среди прочих учебных заведений, занимающихся этим, наша школа выделяется в этом плане особенно сильно потому, что она единственная во всей империи наделена правом выпускать своих учеников за пределы барьера еще задолго до окончания обучения в угоду этого самого обучения. Впрочем, скажу сразу, школа не может идти на большой риск, поэтому порог, допускающий задания за барьером, всегда является плавающим. И если один класс достиг этого порога на первом году обучения, то это совсем не значит, что его достигнут и другие классы даже на последующих годах обучения. Все будет зависеть только от вас самих и показателей класса в целом. И отвечая на заранее очевидный вопрос, ни я, ни кто-либо другой из работников школы не сможет ответить вам, какие должны быть показатели у класса, чтобы он подошел под критерии плавающего порога. Как правило, это так потому, что обычные работники, вроде меня, даже сами не знают этого, так что мы чисто физически не сможем ничего рассказать об этом. А кто-то из верхушки школы, как вы сами понимаете, вряд ли станет хоть что-то рассказывать об этом. Ну, это я все и так знаю, информации об этом и в интернете навалом. А помимо этого я еще перед поступлением сюда, уточнял все это у Карен, на что получил в ответ подтверждение того, что эта информация правдива, а главное, до сих пор актуальна. Но вот про критерии плавающего порога она мне так ничего и не рассказала, сколько бы я ее с этим вопросом не донимал различными способами, начиная банальными расспросами с подковырками и заканчивая полноценными подкупами. А ведь обычно она не из тех, кто хорошо хранит тайны. Скорее даже наоборот, она из сплетниц, которым обсудить чьи-то тайны только в удовольствие. И естественно я уверен, что ответ она точно знала. На это указывают два фактора. Первый, ее класс вышел за барьер еще на первом году обучения. Второй и куда более важный фактор, она из столь знатного рода, что попросту невозможно, чтобы у нее не было доступа к такой информации. Максимум, она сама не интересовалась этим, но это маловероятно, учитывая, как сильно она хотела получить лицензию. В отличие от меня, кстати, совершенно непонятно, зачем ей выходить за барьер. Карьеру она бы так построила, а так, напрягаясь, ну будет у нее звание ранга на 2 повыше, и что ей это дает? Все равно один хрен с ее родословной, ей ни денег, ни славы не нужно зарабатывать, у нее это все и так есть. Развивать свой дар, это, как я понял, ей тоже не слишком интересно. Ей вообще куда более интересно лежать на диване и фильмы с сериалами смотреть. А тут зачем-то решила всерьез напрягаться. Так что тут из вариантов остается лишь что-то личное, как у меня. Однако, сколько бы раз я ее об этом не спрашивал, она все отмалчивается.